Глава 11. Пустотная станция «Гелион-5». Ремонтный пирс в техническом ангаре А-2. Эсминец «Дорестер». Регистрация захваченного корабля оперативных агентов Бюро Альянса в едином галактическом реестре не заняла много времени. На получение нового идентификатора понадобилось буквально 5 минут, потраченных на заполнение двух форм и переводы 5000 кредитов за срочность услуги. Ах да, еще пришлось воспользоваться чрезвычайными правами действующего офицера Объединенного флота Содружества для преодоления бюрократических проволочек. Система не желала выдавать документы межсистемнику, в данный момент находящемуся за пределами цивилизованных миров. Как правило, данная процедура сопровождалась куда более сложными действиями с тотальным сканированием корабля, полной проверкой его происхождения, а также тщательным изучением личности нового владельца. Космическое пиратство и сопутствующие ему угоны межсистемников считались одними из самых тягчайших преступлений в галактике. И власти любой страны строго следили за тем, чтобы преступники не могли легко легализовать похищенные транспортные средства. Да, в Галанете имелись конторы, предоставляющие возможность приобрести поддельный идентификатор. Но соваться с таким в порты или на станции с высоким уровнем безопасности, а это, считай, везде, на территории развитых государств, таких как Империя или Федерация Сайкон, значило гарантированно обеспечить себе незапланированный тюремный срок. Поэтому мои действия с использованием чрезвычайных полномочий, полученных от консулата, где-то запросто могли посчитать незаконными, требующими серьезных судебных разбирательств. Но в сложившихся обстоятельствах мне на это уже наплевать. Лучше немного схитрить и слегка нарушить правила, чем тратить время на полет Содружества для заполнения кучи бумажек с объяснительными. А летать с фальшивкой я не собирался. Рисковать попасть в категорию пиратов при встрече с любым военным кораблем флота значило гарантированно нарываться на неприятности. Их в приграничной зоне пространства в последнее время было достаточно много. После установки эскина и загрузки необходимых программ и кодов эсминец будут определять как частный корабль с портом приписки в баронстве Конваль, сектор Доминион. Что-то вроде личной баронской яхты, правда слегка вооруженной и с целым комплексом защиты. А что, мало ли какие у богатых причуды. В Содружестве попадались и похлеще примеры. «Ну что, Гра-инженер, вы уверены, что успеете сделать вовремя?» – спросил я у стоящего рядом мужчины в коридоре Дорестера. «Несомненно, Гра-Вольф», – ответил главный в команде техников, занявшихся ремонтом корабля и установкой бортового эскина. Прежний удалось продать через пару часов за вполне приемлемую цену в 1,2 миллиона кредитов. С учетом необходимой перенастройки это не так уж и мало. Конечно, нулевый он стоил бы намного больше. В районе 3-4 миллионов. А что делать? Выгоднее избавиться здесь и сейчас от опасной высокотехнологичной игрушки, чем где-то еще. Во время полета я все время ждал, что отключенный от кабелей кусок железных мозгов что-нибудь выкинет, навредит кораблю еще больше, несмотря на отсутствие питания. Ведь беспроводная локальная сеть эсминца продолжала функционировать. Черт его знает, на что способны эти штуковины. Активация и подзарядка без непосредственного контакта не казалась совсем уж невозможным явлением. К счастью, ничего подобного не произошло. «Отлично. Я планирую вылететь со станции уже завтра, ближе к позднему вечеру. К этому времени все будет готово к старту?» Инженер посторонился, пропуская мимо паренька в серой рабочей спецовке. «Думаю, закончим намного раньше». Тут слегка полный мужчина невысокого роста в такой же безликой одежде, как у подчиненных, хитро прищурил правый глаз и вкрадчивым голосом добавил. «Если вы, конечно, не захотите заказать еще каких-нибудь изменений». Я с любопытством посмотрел на него. «В смысле? Разве на борту нет всего необходимого? Вооружение, защита, внутренний комфорт? Все необходимое для межзвездных путешествий. На мой взгляд, вроде бы более чем хорошего качества. Рейдовая модификация предполагает ограниченность вооружения. Одно плазменное и одно ионное орудие. Для основного оружия не так уж много, вам не кажется?» Мои плечи качнулись в недоумении. «Ходовой реактор не выдержит больше. То есть установить дополнительные плазменные ускорители можно, но темп стрельбы сильно снизится. К тому же силовое поле ослабнет, что плохо для боя. Плюс снижение мощности маршевых двигателей существенно понизит маневренность. Это ведь неоднократно просчитывалось. Спецы из корабельной корпорации не идиоты, чтобы делать из военного межсистемника неповоротливое и слабозащищенное корыто, умеющее только стрелять. Необходим баланс, и они его достигли. Сотрудник технического сервиса станции покачал головой, снова делая шаг назад, чтобы дать пройти уже ремонтному серву, видя шестиногого большого паука с надетыми манипуляторами инструментами. «Ни в коей мере не ставлю под сомнение квалификацию специалистов-разработчиков Navis Industries. Это широко известная компания, зарекомендовавшая себя как великолепный строитель кораблей различного типа. Я имел в виду кое-что другое». «Что, ракеты? Еще одну пусковую установку?» «Нет, кое-что получше. Хотя этот вариант мне тоже нравится», — ответил инженер. «Я предлагаю вам боевые дроны и комплект гравитационных мин с возможностью автодоставки при помощи средних торпед». Сказанное мужиком вызвало удивление. Либо он держит меня за идиота, с которого легко стрясти лишние бабки, либо тут происходит что-то неладное. «Какие еще гравитационные мины? Первый раз о таких слышу. Ни в одной изученной базе пятого ранга последнего обновления по средним боевым межсистемникам ни о чем подобном не упоминается». «Блин, неужели опять что-то придумали, а в базу не успели внести?» «В принципе, возможно. Галактика велика. Содружество невообразимо огромно. Здесь постоянно изобретали что-нибудь новенькое, особенно в сфере военного применения». «Это нелицензированный продукт», — слегка замявшись, признался главный станционный техник. «Наша местная разработка. Мы еще не подавали на регистрацию патента». А вот эта новость заставила меня уже откровенно поморщиться. Все с этим супчиком ясно. Хочет втюхать какую-нибудь ерундовину за кучу бабла. Поняв негативный настрой клиента, инженер суетливо принялся объяснять принцип действия своей вундервафли. «От корабля отходит транспортная пустотная торпеда. В заданной точке происходит разделение на 8 частей. Те самые мины. В случае появления поблизости какого-нибудь объекта они срабатывают, но не взрываются, как обычные мины, а создают волну гравитационного возмущения высокого порядка. Причем, чем большую массу имеет цель, тем более серьезные разрушения она получит. Мы испытывали уже их несколько раз. Всегда выходил неплохой результат. Корабли с массой покоя в сотню тысяч тонн получали повреждения, несовместимые с дальнейшим полетом». «То есть они не взрывались?» – спросил я. «Нет. Подобный вид воздействия оказывает влияние на корпус корабля, а не на его энергетическую установку. При определенной удаче взрыв, конечно, может произойти. Но основной упор все же сделан на разгерметизацию и нарушение работы маршевых двигателей. Тотального уничтожения трудно добиться. Но ведь так дела обстоят и с обычными минами. Редко когда под их воздействием корабли уничтожались полностью. Разве что малого типа. Обычно все заканчивалось выведением из строя энергощита или частичной поломкой одного из ходовых движков. Слишком серьезную сейчас делают защиту на межсистемниках. Хотя, понятное дело, большую роль также играет тип боеголовки. Например, от кварковой мало что спасет. Даже гигантский дредноут из старых легко обратить в пыль, если вдруг экипаж оплошает и даст осуществить близкий подрыв. Тогда почему мне не взять обычные мины? В чем преимущество ваших изделий? Спросил я, все еще скептично настроенный в отношении данной идеи. «Радиус действия», — моментально ответил инженер. «Он больше, чем у обычных мин. К тому же вы здесь их не найдете. Тем более снаряженные в транспортные торпеды». «Про это я тоже первый раз слышу», — сказал я с неудовольствием. «Еще одна из ваших поделок». Собеседник энергично закивал, подтверждая мои худшие опасения. «Тоже мне изобретатели нашлись. Одно дело заниматься сборкой личного оружия, как Грасс Старк, другое – мастерить что-то крупное в отсутствии необходимых производственных мощностей. Это как Гватемала на земле начала бы собирать у себя истребители пятого поколения. Да что там пятого? Обычные самолеты с реактивным двигателем. Не имея заводов, обученных специалистов и вообще научно-технической базы. Сказочники, блин, ну точно хотят развести на деньги». «Не беспокойтесь, это просто красивое название. На самом деле транспортная торпеда представляет собой, по сути, обычную ракету из металлического корпуса с тихоходным двигателем-ускорителем, простейшего инерционного действия. Ничего сложного в ней нет». «Ну да», — туманно заметил я, не выдавая боязни довериться неизвестной технике. В голове вдруг промелькнула мысль о принципе действия рекламируемых мин и устройства, найденного у мертвяка, ловко разгуливающего вверх ногами во время перестрелки на корабле. Такой фокус еще долго не удастся забыть. «А вы тут случайно не занимаетесь переделкой гравипоясов для прыжков из стратосферы? Слышали, как молодежь развлекается в содружестве с гравиджампингом?» И снова голова инженера резво затряслась в подтверждении. Вот блин, неужели угадал? Иногда сам себе удивляюсь. Гравитеки, да, это наше изобретение. Создание искусственного изменения гравитации в ограниченном поле вокруг носителя. В отличие от обычных спортивных поясов, постепенно гасящих ускорение тяготения при затяжном прыжке для медленного приземления, мы создали возможность влиять на силу притяжения в строго определенных границах. Для человека меняется центр тяжести на другое, заранее выбранное значение. Можно ходить по стенам, потолку или где угодно, не обращая внимания на работу стационарных генераторов гравитации. Правда, область применения ограничивается конкретной зоной действия. Если встать где-нибудь на открытом месте на планете, то взлететь вверх, разумеется, не получится. Это не какой-то обычный антиграф. Здесь принцип действия несколько другой. О как! Довольно неожиданно. Гватемала оказалась вовсе не Гватемалой, а чем-то значительно большим. Как минимум Тайванем или Сингапуром. Там, может, истребители не собирали, зато снабжали электроникой чуть ли не всю Землю. Тогда, может, гравимины вовсе не бесполезные самоделки для выманивания денег у простофилей, а вполне себе надежное оружие? Стоило подумать о покупке. В одной торпеде 8 мин. Полагаю, развертка идет в трехмерном пространственном значении, а не только в одной плоскости. С учетом этого, для покрытия более или менее значительного куска космоса понадобится сотни торпед, никак не меньше. А на эсминце отсек с ракетным боекомплектом вмещает только 36 единиц. «Мы могли бы увеличить его. Потесним немного грузовой трюм. Места хватит», — сказал инженер. Он поднял правую руку вертикально. Заработал наручный комп. В воздухе замерцала картинка. Развернулась голографическая проекция схемы Дорестера. Некоторые фрагменты подсветились разными цветами. «Также, если убрать две из пяти кают, имеется возможность создать мини-ангар для боевых дронов, что также серьезно повысит боевые возможности корабля». На это предложение я ответил отказом. Для этого понадобится слишком много времени, как и на полноценную перестройку корпуса. У меня другая идея. Давайте сделаем проще. Вы слегка модернизируете свои транспортные торпеды, подгоните их для нынешних пусковых. Вместо слабых поставите нормальные ускорители. Плюс увеличите хранилище боекомплекта процентов на 60, чтобы хватило на 20 ракет с начинкой из гравимин. Хотите запускать их в сторону противника, как обычные ракеты? Оторопев спросил инженер. Затем задумался, представив возможный ход боя с необычным применением оружия, предназначенного совсем для другого. Оригинально? В идеале на каждую мину желательно приделать небольшой автономный микродвигатель для самостоятельного полета. Недалеко, просто для занятия более выгодной позиции, чтобы не просто разлетелись кто куда, а также чтобы скорректировать курс, если вражеский корабль попробует куда-нибудь свернуть. Догадливо предположил главный ремонтник станции. «Умно! Вот только столь сложное дополнительное усовершенствование обойдется вам в кругленькую сумму. И не уверен, что мы успеем это сделать до завтрашнего вечера. Хотя бы и позднего». «Захотите заработать? Успеете!» — холодно ответил я. «И не забывайте, моя идея требует отдельного разговора. Вы наверняка захотите ее повторить позже снова. Разве не так?» Следует обсудить данный момент более подробно. Несколько шокированный борзым наездом, инженер поначалу не нашелся, что ответить. Он не ожидал от меня столь иррационального подхода к сделке. Думал, небось, сингарийцы только и делают, что бросаются деньгами направо и налево. Не очень-то считаются с разумностью трат. А вот хрен ему нарыло. Период, когда пришлось соображать, на что заказать оружие и бронескаф на планете наемников, совершенно мне не понравился. Что бы там ни говорили, о наличии внушительной суммы на счету делало жизнь значительно легче. Совершенно не вдохновляло снова опустошать его до минимальных значений. Начался торг, быстро переросший в жаркий спор с выяснением конечной стоимости заказа и платой за идею с отдельными ускорителями на минах для управляемой смены траектории полета. А вообще, задумка неплохая. Если вспомнить уничтожение тяжелого харанского крейсера, перед встречей с кораблем древних иметь в запасе некий козырь совершенно не помешает. Эти любители трансформации весьма шустро разнесли далеко не последний по мощности корабль объединенного флота. У среднего эсминца вряд ли будет больше шансов в потенциальном столкновении. Надо мыслить нестандартно. «Ладно, великая пустота с вами, граф Вольф!» Наконец в сердцах сказал инженер, соглашаясь с выдвинутыми условиями. «По 1000 кредитов за мину и еще 40 за работу. Всего 200 тысяч. Клянусь последними обитателями бездны, мне еще никто не выворачивал руки одними лишь словами. Не зря про сингарийцев говорят всякое. Вы, похоже, и пытать умеете, не прикасаясь к жертве. Взамен вы получите полное право делать новые транспортные торпеды с гравиминами по моей схеме. Обнадеживающе сказал я, ударяя по руке корабельного специалиста. Тот лишь поморщился на замечание. Когда еще будут новые клиенты? Будут, не волнуйтесь. Если ваше творение покажет себя с лучшей стороны, известность вам обеспечена. Командование Объединенного флота обязательно заинтересуется новинкой и захочет получить ее в арсенал. Огромных контрактов здесь не обещаю, но выкуп технологии с наймом для запуска массового производства где-нибудь в центральных мирах более чем возможен. Инженер скупо улыбнулся, молчаливо признавая заманчивость озвученной перспективы. Я не стал ему больше мешать, направившись прочь с борта эсминца. Следовало поужинать и лечь спать. Завтра предстоял трудный день. Пустотная станция «Гелион-5», территория приграничного пространства Содружества. Одна из развязок технических коридоров 7-го сегмента. Долгожданный сигнал готовности от Терры пришел вместе с пакетом инфопака кодов доступа тогда, когда я уже начал переживать и предполагать провал миленькой брюнетки получить необходимые сведения. Могло показаться странным, что я решил довериться незнакомке, не опасаясь попасть в ловушку. Если бы не взгляд молоденькой крошки из отдела обслуживания важных клиентов. В глазах симпатичной малышки, где-то в самой глубине, скрывалась жгучая ненависть к этому месту и тем, кто тут всем заправляет. Не знаю точно, что именно ей сделали, как обидели, но могу однозначно сказать о желании девчонки свалить отсюда подальше и побыстрее, постаравшись напоследок устроить на борту Гелиона небольшой кавардак. Подозреваю, активация изоляции жилого отсека бандитского босса будет не последним ее деянием на станции перед отлетом. Она еще что-нибудь натворит. Вполне вероятно, кого-нибудь даже убьет. Но да мне это не важно. Главное – получить доступ к преступному заправиле, пообщаться с ним на предмет связи с Бюро общественного контроля и древних тварей, а потом тоже уйти, не попрощавшись. Адмирал Довер пообещал, что ситойцами вплотную займется корпус разведки флота для выявления необычной активности. Вполне возможно, подключат к делу имперскую СБ и другие спецслужбы Содружества. В конечном итоге речь идет ни много ни мало о судьбе человечества. Рано или поздно информация о метаморфах все равно всплывет, как и об их враждебных намерениях. Пусть уж лучше начинают сотрудничать прямо сейчас. Глядишь, из этого что-нибудь выйдет путное. «Готово. Коды приняты. Доступ получен», – доложил Кэп через нейронную сеть, успев внедриться в подсистему жилого модуля. Небольшая створка технической шахты медленно отползла в сторону, давая проход в узкий полутемный коридор. Сегодня нет кожаного плаща, как и мощной винтовки, лишь комбез и бластер. А еще, конечно же, безотказная техико на пару с устройством по изменению гравитации, отлично подошедшего к набору экипировки. Поэтому двигаться ничего не мешало. Через несколько метров грязный коммуникационный тоннель стал медленно погружаться во тьму. Здесь не бродили техсервы, следя за работой светительных ламп. Активация смертельного ока. Боевой имплант запустился, окрасив окружающий мир в черно-белые краски. «Дерьмо! Надеюсь, тут крысы не водятся!» — прошептал я, осторожно пробираясь по небольшому проходу. Эти ублюдки, кроме общей блокировки доступа, не потрудились запустить сюда роботов для поддержания порядка. Ленивые свиньи. Или, что скорее всего, жадные. И как только не боятся поломок. Никогда не слышали о предварительной профилактике? Тупые уроды. А мне тут ползай теперь, собирай пыль, оставшуюся за последние несколько лет, гады. До старта процедуры капсуляции осталось 3 минуты. Отлично. Девчонка сделала все как надо. Интересно, как ей удалось заполучить доступ к внутрисистемным командам станции? Соблазнила какого-нибудь техника? Подкупила? Видимо, так. Сама она не походила на крутого хакера, способного вскрыть защитные программы локальной сети более глубокого уровня защиты. Еще несколько шагов, поворот направо, 5 метров вперед, очередной темный выступ. В левом нижнем углу перед глазами мигала красная точка, двигающиеся по зеленой линии, обозначенной на карте местных коммуникационных шахт. Это здорово помогало передвигаться, без угрозы заблудиться черт знает где. Помню, как бродил на пиратском корабле, пробираясь на мостик. Незабываемое впечатление. Тогда столь удобной подмоги под рукой не имелось, как и возможности не замечать темноту благодаря ночному зрению. Так что мне сегодня еще повезло, и довольно серьезно. В прошлый раз было куда тяжелее с технической стороны оснащения. До старта процедуры капсуляции осталось меньше минуты. Ну вот, время подходило к концу. Отметка на схематичной карте тоже приближалась. К выходу непосредственно в сам жилой отсек я вышел, имея в запасе чуть больше 10 секунд форы. Системный код допуска принят. Снова ожил Сиграст, сообщая об успешности применения полученных данных. Еще бы. Эти коды нельзя перепрограммировать ниоткуда, кроме главного вычислительного центра станции. Администрация хорошо позаботилась о том, чтобы никто, кроме них, не мог управлять железом на борту огромного пустотного сооружения. Тем более, какие-то бандюганы. Опять мелькнула узкая створка. Тесный тупичок. Снова заслонка. На этот раз декоративная отошла в сторону, пропуская в царство света, хрома и ярких цветов. Класс! Вот это сортир у мужика! Прямо произведение искусства! На отключение внутренней системы безопасности нет времени, хотя Кэп и получил команду попробовать. Сам осторожно выскользнул в следующую комнату, где сразу же наткнулся на здоровенного лба. Приехали. Чего этот шкаф тут встал? Толчок охраняет? Дурдом! Глаза бритого хмыря пораженно расширились, принимая форму здоровенных блюдец. Я его полностью понимаю. Стоишь на посту, точно знаешь, что в туалет мимо тебя никто не проходил. А тут раз, и оттуда какой-то здоровяк вылезает. Да еще с таким характерным цветом волос и сиянием голубых глаз. Отойти от шока неожиданной встречи я ему не дал. Резкий рывок вперед, слегка пригнувшись. Правый кулак стремительно врезался в солнечное сплетение, выбивая воздух из легких противника, избивая тому концентрацию для вызова подмоги по нейронной сети. Хэкнув, амбал согнулся пополам. И сразу же еще один удар, все той же правой рукой, но на этот раз по голому затылку. Бах! И вырубленное тело охранника рухнуло на пол. 1-0 в мою пользу. Впрочем, порадоваться открытию счета толком не удалось. Дверь в конце помещения открылась. Внутрь зашел еще один дуболом, похожий на коллегу почти как брат-близнец. Этот успел среагировать на атакующий бросок, подставив под выпад сжатую руку. Короткая связка почти вбила шустряка в закрывшиеся вертикальные створки. Завершающий удар локтем в висок. И еще одна туша благополучно устроилась на мягком покрытии. 2-0. Погнали дальше. К этому времени уже пришло сообщение о блокировке входов и выходов с переведением жилого отсека в режим полной изоляции. А это значило, что в ближайшие 20-30 минут сюда точно никто не зайдет. Таковы параметры аварийного протокола при чрезвычайных происшествиях. На шум прибежал еще один ухарь, в отличие от первых двух, держа на изготовку короткоствольный импульсный автомат. Подождав, пока оружие покажется в дверном проеме, я терпеливо дождался его хозяина, после чего также отправил его в бессознательное состояние. 3-0. Недурно. Значит, осталась еще парочка придурков, а после хозяин на закуску. Подхватив тело под ногами, я включил замок, после чего толкнул тушку в открывшийся просвет. Вжиш, вжиш, вжиш, вжиш. Как и предполагалось, оставшимся хватило мозгов не лезть на пролом. Взяли на прицел выход из комнаты, где творилась непонятная хрень, и стали ждать, держа пальцы на спусковом крючке. Ошибка с их стороны. Пока изрешеченная туша оседала вниз, а два быка судорожно перезаряжали энергоблоки РВМ пушек, я в длинном прыжке-кувырке сблизился с ними, поднявшись точно перед безоружной в данный момент парочкой. 4-0, 5-0. Game over, гра игрессы. Огляделся вокруг. Тишина. Автотурелей вроде нет, дроидов тоже не видать. Что хорошо, видать, экономит не только на ремонтных сервах. Только кричащая обстановка гостиной с различными дорогими финтифлюшками. Челу явно надо пригласить дизайнера-профи, полная безвкусица. Впрочем, плевать, не до этого. Пришло время заниматься главным злодеем. Сейчас лучше воспользоваться способностью астральной проекции, посмотреть, не подготовил ли главный бандит какую-нибудь бяку в виде АД-гранаты или еще чего подобного, спрятавшись в дальних помещениях. Я это собирался сделать еще в первой комнате, но тот телохранитель толчка все испортил. Осуществить разведку из технического тоннеля не позволило малое количество времени. Ну, да ладно, так вышло тоже неплохо. Приступить не удалось. Внезапно по всему организму пронеслась знакомая волна неуютного дискомфорта. Вот дерьмо! Метаморф! В жилом модуле было 11 комнат, преимущественно расположенных одна за другой. Я появился на одном условном конце этого вытянутого прямоугольника. С противоположной стороны сейчас быстро приближался источник неуютного раздражения. Рука сама легла на бластер, щелкнул захват, освобождая мощный импульсник. Автоматически заработал прицельный комплекс, связанный напрямую через нейронную сеть. Перед глазами возникло перекрестие. Смертельное око начало обрабатывать данные, предлагая различные варианты укрытий с наиболее удобными векторами атаки. Я почему-то не стал прятаться, оставшись стоять посреди разгромленной комнаты. «Приветствую пробуждающего от снов!» Слегка пафосно заявил криминальный босс, возникая в коридорном проеме. Обычная внешность, ничего особенного, невысокого роста, крепкого сложения, невыразительное лицо с покатым лбом и мощной челюстью, короткая стрижка темных волос, немного помятый костюм бордово-коричневого цвета. Словом, типичный делец средней руки, прочно связанный с криминалом. Абсолютно не похож на древнее существо из легенд. «Что ты тут делаешь?» спросил я, игнорируя напыщенное обращение ушедшего. «Живу?» — ответил Бертран, а точнее тот, кто скрывался за этим именем. «Просто живу, наслаждаясь после долгого забвения в коконе спокойствия. Ты не представляешь, что значит пролежать несколько сотен тысячелетий, ничего не испытывая, ни мысля и в то же время иногда осознавая свое положение. Всего на краткий миг и не полностью придя в себя». Где-то на самом краю разума, а после мгновенно засыпая снова, видя сны, не похожие ни на что в этой вселенной. Чувствовал себя когда-нибудь растением? Представь, что это ощущение растянулось на тысячи лет. Иногда мне казалось, что в одно из мгновенных пробуждений я сойду с ума от ужаса положения, в котором оказался. Я равнодушно качнул головой. «Какой кошмар! Мне стоит пожалеть тебя и твоих соплеменников?» Древний сделал шаг, на ходу изменяясь. Фигура выросла, лицо потекло, словно сделанное из мягкой глины. Голова из круглой приняла овальную форму. Волосы куда-то исчезли, нос уменьшился. Зато глаза стали непропорционально большими, а кожа начала менять цвет, с обычного на бирюзовый. Удивительно, одежда также трансформировалась в некое подобие голубой свободной тоги, водопадом свисающей вниз. «Это-то как он делает? Не тело ведь, материальный объект? Применяет псионику на уровне субатомных преобразований? Обалдеть не встать! Крутой трюк!» Как ни странно, несмотря на абсолютно ни на что не похожую внешность, никаких отталкивающих впечатлений новый облик ушедшего не производил. «Так мы выглядели изначально», — сказала древнее создание, останавливаясь в десятки метров от меня. «Думал, вы всегда умели преобразовывать себя», произнес я, делая короткий шаг влево, тем самым обходя лежащее под ногами тело одного из охранников. «Надо же появляться на свет в каком-то виде», усмехнулся метаморф, спокойно воспринимая мои перемещения. «Что вам нужно?» «Мы хотим того же, чего и обычные разумные, вернуть себе свой дом обратно». «Теперь галактика принадлежит человечеству. Боюсь, вы несколько запоздали предъявлять претензии». Тонкие светло-зеленые губы древнего растянулись в улыбке. Необычное лицо приняло выражение, похожее на печаль. Хотя точно утверждать не берусь. Слишком оно не походило на человеческое. Мимика легко могла означать выражение совсем других чувств. «Мы не желаем противостояния. Это уже случалось давным-давно и ничем хорошим не закончилось для обеих рас. Лучше пойти на компромисс». «Превратить в себе подобных?» Пальцы чуть сжались на рукоятке импульсника. Если у этого существа уровень регенерации на заоблачном уровне, придется стрелять очень много. Куда целиться сначала? В голову или в грудь? А если у него нет сердца, или оно вообще находится где-то в другом месте? Это вполне возможно. Имея способность в любой момент переделывать тела, изменить расположение внутренних органов не должно составить проблем. «А что в этом плохого?» сказал необычный собеседник, все так же стоя на одном месте. «Представь новый мир без насилия, войн, глупой конкуренции между своими». «В конкуренции рождается совершенство», — возразил я. «А войны некоторые считают двигателем прогресса. Помнится, вы уже властвовали единолично в галактике. И к чему это привело? Раса самоубийц». Последние слова поневоле прозвучали с презрением. До сих пор не понимал, как метаморфы дошли до этого состояния. Изучили все и вся, Познали сокровенные тайны природы? Ну так отправляйтесь куда-нибудь еще. Во Вселенной полно галактик, где еще много загадок, ждущих исследователей. Но нет, эти индивиды предпочли застыть, перестать двигаться вперед, а потом и вовсе кончали с собой, сгорая в ближайших звездах. Это что за ущербное поведение? О чем они только думали? Депрессивные меланхолики, блин! А Пармар все же оказался прав. Эти психи и впрямь хотели переделать человечество в себе подобных. Ученый-генетик с телом спортсмена умел не только окучивать молоденьких дурочек, но и весьма точно строить догадки, прогнозируя действия противника. Его не зря считали одним из умнейших людей Содружества. «Мы не допустим старых ошибок. Все пройдет по иному пути». Древний оборвал сам себя на полуслове и без всякого предупреждения вдруг атаковал длинными нитями черного дыма, вырвавшимися из его груди. «Черт, как неожиданно!» Я резко дернулся в сторону. Уход назад прыжком через голову, опираясь на левую руку. Одновременно с этим правая, сжимавшая бластер, нацелилась на врага. Переведенный в режим скорострельного темпа, импульсник за 1.5 секунды выпустил больше десятка мощных зарядов, радостно пронесшихся к застывшей на другом конце гостиной фигуре. Снова очутившись на ногах, благополучно увернувшись от бестелесных щупалец, не останавливаясь, я двинулся дальше, непрерывно ведя огонь по-древнему. За 6 секунд изделие оружейника с планеты наемников исторгло из себя 50 выстрелов. Мигнула иконка оповещения необходимости смены энергоблока. Руки рефлекторно произвели необходимые манипуляции, продолжая поливать импульсами стоящего метаморфа. Никакой защиты, никаких силовых полей. Все до единого заряды попадали в цель, жадно вгрызаясь в живую ткань, оставляя после себя выжженные отверстия. Вот только вместо них невероятно быстро появлялась новая, свежая плоть, полностью скрывая под собой полученные ранения. Очень быстро, невероятно быстро. Ни один имплант на регенерацию не смог бы сделать ничего подобного. Очевидно, РВМ-оружием его все же не достать. Бластер отлетел в сторону мягкого пуфика. Придется действовать по-другому. Активация ядра Таосит. В груди появился комочек тепла, сотканного из крутящихся теней, стремительно перерастающих в крупный шарик. И вот теперь уже от меня к метаморфу потянулись черные нити пепельного дыма, несущие с собой мощь разрушения энтропийного поля. Выбросив вперед точно такие же плети, они столкнулись, переплелись, присосавшись друг к другу, как настоящие щупальца осьминогов. Уже через мгновение я почувствовал, как по телу начинает распространяться слабость, и вместе с ней жар, будто каждую клетку в организме отдельно подожгли высокотемпературной плазмой. Странно, в привычном понимании боли не было. Это скорее походило на иссушение, вытягивание жизненных сил. Словно очутился в пустыне, но обезвоживание наступило не через несколько дней, а через несколько секунд. Не выдержав, закричал я. И снова откуда-то из глубин возникла волна дикой ненависти. Она вдохновляла, придавала сил и, главное, помогла чутко увидеть врага, кристаллизуя желание уничтожить его, отбрасывая остальное в сторону. Мои дополнительные конечности из струек темного тумана точно получили дополнительную мощь. Яростно напирали на вражеские щупальца, все ближе и ближе подбираясь к их хозяину. И вот уже он, не выдержав, издал мучительный стон, разнесшийся по комнате. «Умри, тварь!» Я хотел этого, я жаждал этого, смерти существу, стоящему в нескольких шагах от меня. Древний, прикидывающийся преступным боссом по имени Бертран, не смог удержать атаку, позволив нитям дотронуться до тела. И в этот миг скоротечная схватка закончилась. Так же внезапно, как и началась, меньше минуты назад. Метаморф сначала опустился на колени, затем рухнул на спину вниз, гулко ударившись головой о лакированное покрытие пола. Я устало подошел к поверженному противнику. Он все еще находился в сознании, хотя уже было видно, как тело прямо на глазах исчезает, превращаясь в прозрачные облачка праха. Шел необратимый процесс распада. «Все равно вам ничего не остановить», — сказал древний, медленно поднимая правую руку вверх. «Мы уже выиграли. Просто вы об этом пока не знаете». Не знаю зачем, но я взял его за ладонь, немного сжав необычного цвета кисть, и замер, увидев невероятное по реализму видение. Огромный мегаполис упирался в затянутые блеклыми тучами небеса сверхвысокими небоскребами. Воздух замер, превратившись в густую массу, стелющуюся в каменных джунглях между зданий из стали, стекла и пластика. Но не это обращало на себя внимание в первую очередь. Рваные сгустки серой паутины виднелись повсюду, оплетая абсолютно все сооружения в пределах ультрасовременного города. Картинка дернулась. Приблизилось одно из окон ближайшего офисного здания. Внутри в повалку лежали люди, завернутые в непрозрачный серый материал, напоминая гусениц в период превращения в бабочку. Коконы. Великое множество коконов. Это и есть конец человечества. Видение прервалось. Я снова стоял в изолированном отсеке, глядя на умирающего метаморфа. Он не улыбался, но почему-то казалось, что в глубине огромных глаз скрывалась насмешка над моим ошарашенным видом. «Теперь ты видел, и ты знаешь. Это начало нового мира». Я встал, забрал бластер с дивана, перезарядил его. И, не дожидаясь, пока древнее существо само сдохнет, хладнокровно всадил ему в голову несколько зарядов. На этот раз без всяких попыток восстановления с его стороны. Во время контакта, кроме видения умирающего города от метавещества, в мой разум вошло еще одно знание, переданное от мертвого метаморфа. Оно оказалось столь невероятным и ошеломительным, что мне совершенно не хотелось верить в его достоверность. Ведь, если это правда, то все еще хуже, чем мы предполагали с самого начала. Пустотная станция «Гелион-5». Изолированный отсек преступного босса. Соединение. Установка связи. Идентификация пользователя. Флаг офицер Макс Вольф. Приоритет Ультра. Чрезвычайный мандат консулата. Автоматическая переадресация. Прямой выход на личный канал адмирала Довера. Соединение. Перед глазами довольно быстро появилась озабоченная физиономия адмирала. «Вольф, что случилось? Вы уже нашли образец для исследований?» Покосившись на превратившийся в пыль труп на полу, я отрицательно покачал головой. «Нет, не вышло. Здесь возникли проблемы похуже. Метаморфы уже начали приводить свой план в исполнение. Одна из планет Содружества атакована. Похоже, над ней недавно распылили метавещество». «То, что приводит к трансформации человека в метаморфа?» – спросил Довер. «Да, то самое. И похоже, что в ближайшее время древних станет намного больше в количественном отношении. Если на Антаре их проснулось не больше пары тысяч, то сейчас речь идет уже о миллиардах. По крайней мере, если судить по численности населения индустриально развитой планеты с высоким уровнем урбанизации». Не стесняясь, адмирал от души громко выругался вслух. «Вы уверены в этом? Где это происходит? И почему никто об этом не сообщает?» «Не знаю. Наверное, они каким-то образом смогли организовать что-то вроде карантина. Где, тоже неизвестно. Миров в Содружестве много». «Сколько у нас времени? Где лучше всего начать поиски? Вы можете в этом помочь?» «Фаза трансформации занимает не меньше 48 часов. Возможно, чуть больше. Я бы в первую очередь обратил внимание на Эвер Прайм, одной из планет Ситойского Альянса. Прилетевшие на Камасате оперативные агенты бюро именно оттуда. Думаю, это не совпадение». На лбу командующего эскадрой оперативного назначения пролегла складка мрачной задумчивости. «Если мне не изменяет память, Эвер Прайм почти на окраинах Альянса. Может, зараза не получила широкого распространения?» «Может», — сказал я, — «но в любом случае с ней придется что-то делать». «Сделаем», — решительно заявил Довер. «У вас есть еще что-нибудь для меня?» В голове поневоле пронеслись мысли о другом полученном знании. «Нет, об этом рассказывать лучше не стоит. Хватало других проблем». «Нет, на данный момент это все». «Хорошо, тогда до связи, флаг-офицер». «До связи, гра-адмирал».